на смерть, чтоб я наконец почувствовал себя живым. С другой планеты, и с тобой я слышу музыку далеких звезд. Жаль, не останешься здесь ты, но хотя бы на час давай чувствовать это всерьез. Оставь мне этот вкус, я уже не боюсь.